со мной. Пусть я не тот, пусть я чужой, пойми меня, замерзшая душа моя. Так ждет тепла, но льдом покрыты берега. Нет слов, нет слез, лишь день давно забытых грез. Мечта моя, ты просто посиди у окна. Рассвет развеет грезы, солнце свет, и ты уйдешь, но свет в душе моей зажжешь. И я пойду искать любовь, искать мечту сквозь дни, сквозь тьму, на радость или на беду. Найду, вернусь и в храме за тебя помолюсь. Прощальный крик, была мечта, как путеводная звезда, была любовь, которую не встретишь вновь. Прости, забудь ушедшего.